Глава третья. Семейный совет. На завтра в 11 часов утра дядюшки и тетушки прибыли на семейный совет. В большой гостиной затопили камин, и бедная миссис Талливер со смутным ощущением, что происходит некое торжество, нечто вроде поминок, сняла чехлы с кисточек на шнурах от колокольчика и, отколов занавеси, расправила как следует складки. Обводя взглядом все вокруг, каждую полированную ножку стула, каждую столешницу, которую даже сама сестрица Пулит не могла бы обвинить в недостаточном блеске, она печально качала головой. Мистера Дина не ждали, он уехал по делам, но миссис Дин прибыла точно в назначенное время, в той красивой новой коляске с ливрейным лакеем за кучера, которая, по утверждению сент-окских приятельниц миссис Дин, пролила такой яркий свет на некоторые черты ее характера. Мистер Дин столь же быстро поднимался по общественной лестнице, сколь быстро мистер Талливер спускался по ней. И в доме миссис Дин дотсоновское белье и посуда уже отошли на второе место, уступив другим, более дорогим предметам, купленным за последние годы. Перемена эта привела даже к временному охлаждению между миссис Дин и миссис Глек, которая видела, что Сьюзен делается такой же, как все, и скоро единственной носительницей истинного дотсоновского духа останется она одна. Да еще надо надеяться те племянники, что поддерживают честь имени на наследственных землях далеко в Нагорьях. Люди, живущие далеко от нас, естественно, имеют меньше недостатков, нежели те, кто находится на глазах. И если учесть отдаленность Эфиопии и то, как мало дела имели с ее обитателями греки, излишне спрашивать, почему Гомер называл эфиопов безгрешными. Миссис Дин прибыла первой, и как только ее проводили в большую гостиную, к ней спустилась миссис Талливер. Ее миловидное лицо припухло, словно она все это время плакала. Ей не свойственно было проливать слезы по пустякам. Но сейчас ведь ей угрожает опасность потерять всю свою мебель. И она чувствовала, что оставаться спокойной при создавшихся обстоятельствах было бы просто неприлично. «Ах, сестрица, как устроен этот мир!» — воскликнула она, входя в комнату. «Беда-то какая, боже мой!» Миссис Дин, тонкогубая женщина, имела обыкновение в особо важных случаях изрекать сентенции, которые затем повторяла слово в слово мужу, для того, чтобы он подтвердил, насколько она права. «Да, сестрица», — ответила она, обдумывая каждое слово, — «мир изменчив, и мы не знаем сегодня, что с нами будет завтра. Но мы должны быть готовы ко всему». И если нам ниспослано несчастье, не забывать, что все имеет свою причину. Мне очень жаль тебя как сестру, и когда доктор пропишет мистеру Талливеру желе, я надеюсь, ты сообщишь мне об этом. Я охотно пришлю вам баночку. Пока мистер Талливер болен, за ним должен быть самый лучший уход». «Спасибо, Сьюзен», — едва слышно проговорила миссис Талливер, пожав своей пухлой рукой худую руку сестры. «Пока о желе еще не было речи», — затем, помолчав, добавила. «А наверху у меня есть дюжина граненых вазочек. Никогда уж мне больше не класть в них желе». При этих словах в голосе ее послышалось волнение. Но стук колес отвлек ее мысли в другую сторону. Прибыли мистер и миссис Глек, и почти сразу следом за ними мистер и миссис Пулит. Миссис Пулит вошла со слезами, которое считала лучшим способом выразить без долгих разговоров свои взгляды на жизнь вообще и на данный случай в частности. На миссис Глег была самая растрепанная из всех ее накладок, и платье, которое, судя по залежавшимся складкам, только недавно было извлечено на свет Божий после погребения в сундуке. Костюм, выбранный с высокоморальной целью внушить Бесси и ее детям должное смирение. «Миссис Глег, не хотите ли сесть у камина?» — спросил ее муж, опасаясь занять удобное место, не предложив его прежде жене. «Вы видите, что я уже сижу, мистер Глег?» — ответила эта превосходная женщина. «Можете сами поджариваться, коли вам угодно». «Ну-с», — не вступая с ней в спор, спросил мистер Глег, усаживаясь. «А как дела наверху у бедняги Талливера?» «Доктор Тренбул считает, что ему сегодня лучше», — сказала миссис Талливер. «Он больше обращает внимание на то, что делается вокруг, и заговорил со мной, но он так и не узнал Тома. Смотрит на бедного мальчика, словно на чужого, хотя и вспоминал, как Том катался на пони. Доктор говорит, у него в памяти осталось только то, что было много лет назад. И он не узнает Тома, потому что думает о нем, как о маленьком мальчике. О, Боже, Боже!» «Верно, это вода кинулась ему в голову», — сказала тетушка Пулет, отходя от зеркала, перед которым с меланхолическим видом поправляла чепец. «Хорошо, если он вообще встанет с постели. Да если и встанет, то может впасть в детство, как бедняжка мистер Карр. Его 3 года кормили с ложечки, словно младенца, и он не мог шевельнуть ни одним пальцем. Но зато у него было кресло-каталка и человек, который его возил. А у тебя, Бесси, этого, боюсь, не будет». «Сестра Пулет», — грозно произнесла миссис Глег, «ежели я не ошибаюсь, мы собрались сегодня, чтобы решить, что делать, когда такой позор пал на нашу семью, а не для разговоров о людях, которые нам сбоку припека. Мистер Карр нам не родственник и, насколько я знаю, даже не свойственник». «Сестрица Глег», — плачущим голосом сказала миссис Пулет, снова натягивая перчатки и в волнении поглаживая пальцы. «Если ты хочешь сказать, что плохое о мистере Карре, будь добра, не говори этого при мне. Я-то знаю, каким он был», — со вздохом добавила она. «Он страдал такой одышкой, что его было слышно за 2 комнаты. «Софи!» — с возмущением заявила миссис Глег. «Ты столько говоришь о чужих хворостях, что это становится просто неприличным. Но я опять повторяю, я приехала сюда не для того, чтобы обсуждать наших знакомых, с одышкой они или без одышки. Мы, кажется, собрались здесь для того, чтобы обсудить промеж себя, как спасти сестру и ее детей от работного дома. А ежели не так, я уезжаю. Я думаю, порознь тут ничего не сделаешь. Не ожидаете же вы, что я все взвалю на свои плечи?» «Но, Джейн, — сказала миссис Пулет, — я не вижу, чтобы ты так уж спешила что-нибудь сделать. Насколько я знаю, после того, как стало известно, что в доме судебный пристав, ты приехала сюда в первый раз. А я была здесь вчера и осмотрела все белье и посуду и сказала Бесси, что выкуплю скатерти в горошек. Большего от меня и требовать нельзя. А что до чайника, который Бесси не хочет продавать чужим людям, каждому ясно, что мне ни к чему 2 серебряных чайника, тем более у него прямой носик. А полотно в горошек я всегда любила». Мне бы очень хотелось, чтобы мой чайник и сервиз, и лучшие сутки для соли и перца не пошли в распродажу», — умоляюще произнесла миссис Талливер. «И щипчики для сахара. Первая вещь, что я приобрела в своей жизни». «Но тут уж, знаете, ничего не поделаешь», — сказал мистер Глег. «Ежели кто из семьи захочет их купить, его воля. Но все должно идти с торгов». «И нечего ожидать», — сказал дядюшка Пулет с необычной для него независимостью суждений. «Что ваши родные станут платить больше, чем дадут другие. Все вещи могут пойти за бесценок». «О, боже, боже!» — вздохнула миссис Талливер. «Подумать только, что мой сервиз будет продан с молотка. А я купила его, когда вышла замуж, в точности, как ты, Джейн, и ты, Софи. И я знаю, он вам не нравится из-за веточек, но я так его любила, и ни одна чашечка не разбита, потому как мыла их я всегда сама. А какие на них тюльпаны и розы, просто глаз не отвести. И ты бы не хотела, Джейн, чтобы твой сервиз продали за гроши и разбили? Хотя на твоем и совсем нет никакого рисунка. Он белый, с бороздками, и стоил дешевле моего. А судочки? Сестрица Дин, неужто ты не захочешь купить судочки? Ведь ты говорила, что они хорошенькие». «Что ж, я не прочь купить кое-что из лучших вещей», — снисходительно обронила миссис Дин. «Мы можем себе позволить иметь в доме не только самое необходимое». «Из лучших вещей!» — воскликнула миссис Глег с запальчивостью, тем более сильной, что она так долго молчала. «Тут потеряешь всякое терпение, слушая, как вы толкуете о лучших вещах, да о покупке того, другого и третьего, вроде серебра и фарфора. Ты, видно, не понимаешь, в каких ты обстоятельствах, Бесси. Тебе не о серебре и фарфоре думать, а о том, будет ли у тебя хотя бы стул, чтобы присесть, да тюфяк, чтобы лечь, да одеяло, чтобы укрыться. Ты должна помнить, что ежели они у тебя и будут, то лишь благодаря тому, что их для тебя выкупили, и ты всем обязана своей родне. Ведь твой муженек лежит там наверху без движения, и у него ни гроша за душой. Я говорю это для твоего же блага. Ты должна сознавать свое положение. И какой позор твой муж навлек на всю семью. Ведь у тебя теперь и рубашки своей нет на теле. И не след тебе много о себе понимать». Миссис Глег остановилась. Поучать ближних ради их блага, да еще с таким жаром, естественно, занятие утомительное. Миссис Талливер, которую миссис Глег всегда подавляла своим превосходством, еще с детских лет, когда как старшая держала ее под своей фирулой, умоляюще проговорила: «Видит Бог, сестрица, я никого ни о чем не прошу, как только купить вещи, которые каждому будет приятно иметь в доме. Боюсь, что их попортят чужие люди. Я не прошу, чтобы вы купали вещи для меня и моих детей. Хотя там есть белье, что я пряла своими руками. И я думала, когда Том родился, первое, о чем я думала, когда он лежал в колыбельке, что все вещи, которые я купила на свои деньги и держала в таком порядке, перейдут потом к нему. Но я не прошу, чтобы мои сестры тратились на меня. А что сделал мой муж для своей сестры, это один Бог ведает. И мы бы сейчас так не нуждались, ежели бы он не давал денег без отдачи». «Полно, полно», — добродушно промолвил мистер Глег. «Зачем видеть все в таком мрачном свете? Что сделано, то сделано. «Мы постараемся купить то, что вам нужно, хотя, как говорит миссис Глег, это должны быть простые, полезные вещи, только самое необходимое — стол, пара стульев, кухонная утварь, хорошая кровать и еще что-нибудь». «А что же, были времена, когда я не имел даже мешка, чтобы подостлать под бок? Мы накупаем кучу бесполезных вещей только потому, что у нас есть лишние деньги». «Мистер Глег», — сказала миссис Глег, — «будьте так добры, разрешите и мне вымолвить словечко. Вы не даете мне и рта раскрыть». «Так вот, Бесси, не очень-то тебе пристало говорить, что ты не просишь нас ничего покупать. Разреши тебе заметить, ты должна была нас просить. Скажи, пожалуйста, как ты жить станешь, ежели твои родные тебе не помогут?» «Да, тебе придется брать деньги в приходе. И ты должна это помнить и со смирением просить нас сделать то, что мы можем, а не хвалиться, что ни о чем нас не просишь». «Вы говорили о моссах и о том, что для них сделал мистер Талливер», — сказал дядюшка Пулет, у которого даже кое-какие мысли появлялись, когда грозила опасность его деньгам. «Почему они не с вами? Они тоже должны что-нибудь сделать для вас, как и другие. И если мистер Талливер одолжил им деньги, надо заставить их эти деньги вернуть». «Да, конечно», — подтвердила миссис Дин. «Я тоже об этом думала. Как это вышло, что мы не видим здесь мистера и миссис Мосс? Будет только справедливо, если и они внесут свой вклад». «О, Господи», — сказала миссис Талливер. «Я им даже весточки не послала насчет мистера Талливера. Они живут в самом конце Бассетского прихода, так далеко, что новости узнают только когда мистер Мосс бывает на рынке. Но я о них даже не вспомнила. Удивляюсь, как это Мэгги о них не подумала. Она всегда так любила тетю Мосс». «Почему не пришли сюда твои дети, Бесси?» — спросила мисс Пулет при упоминании о Мэгги. «Им не вредно бы послушать, что скажут их тетушки и дядюшки. А Мэгги бы следовало больше думать о своей тете Пулет, нежели о тете Мосс. Ведь я как-никак платила за нее половину в пансион. А вдруг я скончаюсь внезапно, когда вернусь сегодня домой? Кто знает?» «Ежели бы тут все делалось по-моему, — заметила миссис Глег, — дети были бы здесь с самого начала. Пора им уже знать, на кого они только и могут рассчитывать, и кто-нибудь должен же поговорить с ними, растолковать, в каком они сейчас положении, как низко они опустились, да заставить их почувствовать, что они страдают за грехи своего отца». «Что ж, я пойду позову их, сестрица», — покорно сказала миссис Талливер. Она была совершенно подавлена и о сокровищах в кладовой думала с полным отчаянием. Она поднялась наверх, чтобы позвать детей, сидевших в комнате отца, и уже шла вниз, когда при взгляде на дверь кладовой ей пришла в голову новая мысль. Она направилась туда, предоставив детям спуститься одним. Тетушки и дядюшки о чем-то горячо спорили, когда брат и сестра вошли в комнату, оба с большой неохотой. Хотя Том, практический ум которого был пробужден потрясениями вчерашнего дня, обдумывал некий проект, чтобы предложить его кому-нибудь из тетушек или дядюшек, он отнюдь не испытывал к ним дружеских чувств и думал о встрече с таким же страхом, с каким мы думаем об ожидающей нас большой дозе лекарства, которое и маленькими-то порциями трудно проглотить. Мэгги же в тот день была в особенно угнетенном состоянии. Ее разбудили в 3 часа утра, и ею владела та странная дремотная усталость, что охватывает человека, когда он просидит холодные предутренние часы и первую пору рассвета у постели больного, и жизнь за окном кажется потерявшей всякий смысл, а дневной свет лишь обрамлением мрака спальни. При их появлении все замолкли. Молча и торжественно они совершали приветственную церемонию, и лишь дядюшка Пулет сказал, когда Том подошел, чтобы пожать ему руку: «Ну-с, молодой человек, мы как раз говорили, что нам могут понадобиться твои перо и чернила. Ты теперь поди превосходно пишешь, проучившись столько лет». «Верно, верно», — поддержал его дядюшка Глек, добродушным тоном смягчая укор. «Пора уже увидеть пользу от всей этой науки, на которую твой отец ухлопал столько денег». «Коль нет земли и нет ни пени, то впору взяться за ученье. А теперь пришла пора, Том, увидеть пользу от всего этого учения. Посмотрим, больше ли ты преуспеешь в жизни, чем я. Ведь я составил себе состояние без всякой науки. Но я, когда начинал, довольствовался малым. Я мог жить на миске каши и корке хлеба с сыром. Боюсь, после роскошной школы да роскошного житья тебе, молодой человек, это будет потруднее, чем мне». «Ну, работать ему придется. Трудно ему будет или нет?» — энергично прервала мужа миссис Глек. «Не о том он должен думать, чтоб ему было полегче, а о том, чтоб не сидеть у родных на шее. Он должен пожинать плоды заблуждений своего отца и уразуметь, что его ждет тяжелая жизнь и тяжелая работа. Он должен смирить свою гордость и быть благодарен тетушкам и дядюшкам за то, что они делают для его отца с матерью. Ведь коли родня им не поможет, их выгонят на улицу. Им придется идти в работный дом. И сестра его тоже», — продолжала миссис Глек, сурово глядя на Мэгги, которая села на диван возле миссис Дин только потому, что она мать Люси. «Она тоже должна быть смиренной и работать. Теперь некому будет ей прислуживать, пусть зарубит это себе на носу. Она должна взять на себя всю работу по дому, должна уважать и любить своих тетушек, которые так много для нее сделали и которые копили деньги, чтобы оставить их своим племянникам и племянницам». Том все еще стоял у стола посреди комнаты. Он густо покраснел, и вид его далеко нельзя было назвать смиренным. Но он собирался со всей почтительностью заговорить о том, что надумал до прихода сюда. Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла мать. Бедная миссис Талливер держала в руках небольшой поднос, на котором она разместила серебряный чайник, чашку и блюдце из сервиза на образец, судочки для соли и сахарные щипчики. «Взгляни, сестрица», — сказала она миссис Дин, ставя поднос на стол. «Я думала, коли ты снова посмотришь на чайник, ты его давненько не видела, он тебе, может, статься больше понравится. И в нем получается такой вкусный чай, и к нему есть подставка и все остальное. Ты можешь пустить его на каждый день, а не то спрятать для Люси, когда она сама станет хозяйкой. Мне бы так не хотелось, чтобы он попал в золотой лев», — сказала бедная женщина, и глаза ее наполнились слезами. «Я его купила, когда вышла замуж, и подумать только, что на нем будут царапины, и его станут подавать приезжим и всем, кому попало. А ведь тут мои буквы, посмотри, Э, Д, и все это увидят». «Ах, боже мой!» — вздохнула тетушка Пулет, скорбно покачивая головой. «Что может быть хуже? Подумать только, что наши инициалы разойдутся по всей округе. У нас этого вовек не бывало. Незадачливая же ты у нас, Бесси. Но какой толк покупать чайник, раз белье и ложки и все остальное все равно будет распродано? А на некоторых вещах даже твое полное имя. Да к тому же у чайника прямой носик». «Ну, что до позора для всей семьи, — сказала миссис Глек, — тут покупкой чайника в делу не поможешь. Позор, что одна из нас вышла замуж за человека, который довел ее до нищеты. Позор, что их пустили с молотка. Мы не можем воспрепятствовать всей округе узнать об этом». При намеке на отца Мэгги, покраснев, вскочила с дивана, но Том увидел это вовремя, чтобы помешать ей заговорить. «Помолчи, Мэгги», — повелительно сказал он, толкнув ее обратно. И, проявив удивительное для мальчика его лет самообладание и рассудительность, он начал спокойно и почтительно, хотя голос его дрожал, так как слова матери задели его самолюбие. «Раз вы считаете, тетушка, — сказал он, глядя прямо в глаза миссис Глек, — что распродажа — позор для семьи, не лучше ли будет не допустить до нее совсем? И если вы и тетушка Пулет, — продолжал он, взглянув на вторую тетушку, — думаете оставить мне и Мэгги какие-нибудь деньги, не лучше ли дать их нам сейчас, чтобы мы могли заплатить долг, из-за которого у нас описали имущество, и избавить мать от разлуки с ее вещами?»